Сережка ушел в свою комнату и уткнулся там в экран компьютера. Оттягивая разговор, Рита приняла душ, потом в Лялькиной комнате причесалась и подкрасилась. В комнате был какой-то нежилой беспорядок. Чувствовала, что Сережка в эту комнату вообще не заходил. Ему вполне хватало двух других, своей и Маринкиной, которую та в свое время сделала гостиной. Там стояли вполне приличная мягкая мебель и стенка, а здесь Лялькин диванчик, большой платяной шкаф, ящик для игрушек, маленький столик. Кроме того, еще валялось множество самых разнообразных вещей, женские сапоги, свернутый в трубочку календарь за прошлый год, одна боксерская перчатка. Очевидно, Сережка просто запихивал в эту комнату все ненужные вещи, которые попадались у него на пути. Рита представила, сколько сил уйдет на то, чтобы привести квартиру в относительно приличный вид, и вздохнула. В шкафу тоже был жуткий беспорядок. Рита освободила две полки и положила туда свои вещи. Нужно устраиваться поудобней. Что-то подсказывает ей, что она тут задержится. Сережка будет только рад. Он устал от одиночества. Деньги пока есть, немного, правда, но на первое время хватит. И нужно как-то отыскать Маринкин след с ребенком. Рита уронила плечико и нагнулась за ним, а когда поднялась, то сильно ударилась головой о полку. «Правильно», — подумала она, морщась и потирая ушибленное место, — «так тебе и надо. Не будешь перед собой хитрить». «На самом-то деле ты сбежала в Петербург, как только появилась возможность. Повидать племянника — хорошо. Найти следы сестры — замечательно, но не это заставило тебя бежать из родного города тайком, ни с кем не простившись и даже не дождавшись 40 поминальных дней. Валерий, второй в их городе человек после мэра, ее постоянный любовник. Их связь длилась почти 3 года». Он высмотрел Риту на празднике, посвященном дню рождения города. Она произносила приветствие от студентов. Если бы Рита родилась лет на 20 пораньше, и юность ее пришлась на застойные советские годы, она бы сделала потрясающую карьеру. Рита замечательно смотрелась на сцене. Высокая, стройная девушка с яркими карими глазами, но самым главным достоинством в данном случае считался голос. Голос у Риты был не то чтобы звонкий, но удивительного тембра. И даже если Рита говорила не в полную силу, голос ее слышали все. Голос достался ей от природы, как и абсолютно четкая дикция. Приятный голос, правильная речь. «Тебе бы в дикторы на телевидение идти», — вздыхала тетя Люба. Но в их городе не готовили дикторов. В их городе было всего 2 института — политехнический и педагогический. А несколько часов местного телевещания плотно заняла одна единственная дикторша, жена городского прокурора. Подсидеть ее не было никакой возможности, с прокурором боялись связываться. Рита заканчивала педагогический институт, но все колебалось, очень не хотелось идти в школу. Валерий начал свое ухаживание с того, что устроил ее на работу в коммерческую фирму секретарем-референтом. В институте Рита выучила английский, частично французский и основы компьютера. Первое время ей нравилось, что рядом всемогущий мужчина. А когда Рита поняла, что он вовсе не волшебник, что может он далеко не все, что вовсе не так независим, каким хотел бы казаться, Она уже вкусила легкой жизни и привязалась к Валерию. Дело было совсем не в дорогих подарках и красивой жизни. Он действительно ей нравился. Нравилась его спокойная манера общения с подчиненными. Никаких повышенных тонов, ровно и всегда вежливо. Нравилось, как он разговаривает со своим начальством по телефону, с уважением, но без тени подобострастия. Он действительно был хорошим руководителем, в городе его знали и уважали. Нравилось, что, оставаясь с ней наедине, он становился совсем другим человеком. Шутил, дурачился, как мальчишка. Шло время. Рите надоело работать секретарем. Она просила, чтобы Валерий устроил ее в городской аппарат. Оказалось, нельзя. Существовал негласный закон, что руководителям нельзя устраивать в аппарат своих любовниц. Это неэтично. Про них все знали. На лицах официантов и продавщиц Рита читала осведомленность пополам с завистью, а также легкое злорадство. «Вот уже он тебя бросит, и мы попляшем на твоих косточках. Дождешься ты от нас отличного обслуживания». На работе директор смотрел с бессильной злобой. Ему не нужна была такая секретарша. Он даже боялся повысить на нее голос, а уволить Риту было нельзя. Потом неприятности от властей не оберешься. Рита сжалилась над ним и уволилась сама. Ей хотелось как-то реализовать себя, найти интересную работу, общаться с людьми, но все смотрели на нее только как на любовницу могущественного человека. А потом будут смотреть как на пустое место. А Валерий, когда набросил работу, начал потихоньку капризничать. Какие-то у него там начались начальственные разборки, злопыхатели интриговали. Он нервничал, вечерами пил коньяк, грубил Рите. Потом извинялся, говорил, что любит только ее одну, и что, как только кончатся его неприятности и положение достаточно упрочится, он разведется с женой и женится на Рите. Глядя ему в глаза, она видела, что он сам в это не верит. Но Рите совершенно не хотелось за него замуж. Заболела тетя Люба, и Рита выбросила из головы мысли о работе. Валерий помогал деньгами и доставал дефицитные лекарства. Но когда позвонили из поликлиники и просили прийти Риту одну, она поняла, что то все напрасно. Тетя Люба скоро умрет. Она отдалилась от Валерия, но он никак не хотел оставить ее в покое. Возможно, он действительно ее любил. Во всяком случае, когда через несколько дней после похорон Рита заговорила об отъезде в Петербург и о том, что неплохо бы им побыть врозь, чтобы разобраться в их отношениях, Валерий устроил ей жуткий скандал. Она поняла, что он никогда ее не отпустит, и жизнь пройдет вот так, без любви, без работы и без семьи.